Картина десятая. Александр Губкин. Хороший человек был Александр Губкин. Одна беда — не быстрый на реакцию. Так и сидел на корточках с дурацкой банкой колы в руке, остолбенело смотрел на своего взбесившегося четвероногого друга. Зато на слух Губкин пожаловаться не мог. Слух у него был просто идеальный. Предсмертную мусульманскую молитву про единого Бога Аллаха он расслышал очень отчетливо. Про нее рассказывали на спецсеминаре по исламистам-смертникам. И что жилет у смуглого парня слишком широкий, Губкин тоже заметил, когда тот пиджак распахнул. В общем, за полсекунды до взрыва Александру стало все ясно. Только что проку. Полсекунды — не тот срок, когда можно что-то поправить или хотя бы самому подготовиться. Больше всего на свете Губкин страшился внезапной смерти, без покаяния и отпущения. Времени у него хватило только, чтобы подумать: «Прости, Господи».